Помнится, все за независимость Украины в рабочей курилке выступала. Так она знала свое дело куда как лучше иных мужиков. По цехам не ходила, летала. Любой станок знала не хуже того станочника, что крутился у нее годами. К любому инструменту знала, как подойти. Так что не тушуйся. Если душа у тебя к технике тянется, значит, судьба твоя именно в этой плоскости лежит. Еще пару месяцев мне было очень хорошо. Я горел на работе, творил, боролся с трудностями и преодолевал непреодолимые препятствия. Мы с Валентиной развернули такую бурную деятельность, что чуть ли не на каждой второй летучке нас ставили в пример всем остальным и хвалили беспрестанно. Но в один момент все закончилось. Выделенное мне пространство в подвале было использовано полностью, и всю мою инженерную деятельность пришлось вынужденно свернуть. Потекли все те же унылые будни рядового технолога. Мало того, оказалось, что мощности понастроенных нами аппаратов позволяют работать только 3 дня в неделю. Это был удар в самое сердце. Работа, как бы она ни была утомительна, все же была лучше, нежели бездельное гуляние из угла в угол. Дни начали расползаться этакой лапшой, заставляя заниматься чем-то таким, на что раньше почти не хватало времени. Так вот, именно в этот период у меня и наметился тот жизненный поворот, который впоследствии привел меня к самым удивительным и необычным приключениям. Дело было так. Впрочем, нет. Лучше начну с самого начала, а то будет непонятно, откуда что взялось. Итак, всем известно, что война войной, а обед по расписанию. Когда дела мои были не блестящие, и я трудился в подвале один, ходить куда-то питаться было непозволительной роскошью. И я поневоле обходился самым скромным набором из булочек, сырков и чая. Но после того, как появилась Валентина, я что-то расслабился и принялся искать заведение, где можно было бы нормально обедать. Поиски мои поначалу были не слишком успешны. На малолюдной окраине ни у кого не было достаточного стимула для создания приличного общепитовского заведения. А повсеместно открывающиеся ларьки и палатки вызывали у меня чувство брезгливости и недоверия. И только через неделю мне повезло наткнуться на небольшой павильончик, прилепившийся к стене старой заброшенной котельной. Вошел, принюхался, осмотрелся. 10 круглых столиков на двоих, стойка раздачи и даже официантка. Миниатюрная восточного облика девушка в новеньком голубом передничке подлетела ко мне, едва я успел усесться. «Что желаете покушать?» Певучим голоском сказочной Шахерезады поинтересовалась она, задорно тряхнув своей украшенной тюбетейкой головой. «А что есть в наличии?» — в ответ поинтересовался я, любуясь ее неправдоподобно стройной фигуркой. «Все есть?» — бесхитростно ответила она, ловко сметая салфеткой несуществующие крошки. «Шурпа есть, лагман, хаш, салат из свежих овощей, шашлык из баранины и осетрины». «О-о-о!» — искренне удивился я. «Даже из свежих овощей что-то есть?» «Давай свой салат, шурпу, манты». «Манты точно есть или мне послышалось?» «Конечно, есть», — на бегу ответила она, мигом скрываясь за тяжелой бордовой занавесью, прикрывающей вход на кухню. Ждать, на удивление, пришлось совсем недолго. 5 минут, и передо мной нарисовались густо дымящиеся тарелки с кушаньями, столовые приборы и даже тарелка с хлебом. Сама еда заняла у меня несколько минут, но вкус щедро приправленной пищи я ощущал во рту еще долго. Да, в восточной забегаловке было чуть дороже, чем где-либо еще, но вкус, но запах. Я уж не говорю о давно позабытом чувстве сытости. С тех пор так и повелось. Дождавшись половины второго, я снимал халат и направлялся по хорошо утоптанной тропинке на другой берег Яузы. И к тому роковому дню, с которого и началось мое падение в бездну безбрежного авантюризма, я достаточно хорошо познакомился с владельцем кафешки, Юсуфом Мухамедовым и обеими его дочерьми. Старшая дочь, Джамиля, помогала отцу на кухне. Младшая же, которую все звали Джайни, бойко обслуживала весь зал, успевая не только разносить еду, но и мыть посуду. Был конец марта. Я как раз получил аванс и шагал по улице, где полыхало весеннее солнце, в праздничном настроении. К тому же именно сегодня Юсуф обещал угостить меня, как постоянного клиента, фирменным блюдом, бараниной в тесте. Войдя в кафе, я повесил пальто на вешалку и направился к своему любимому столику. Дрогнула занавеска, и в зале появилась Джайни. «Здравствуйте, Александр!» Подарила она мне свою самую очаровательную, хотя и застенчивую улыбку. «Подождите, пожалуйста, одну минутку. Папа сейчас выйдет». «Ой, да что вы!» Почему-то засмущался я. «К чему такие почести?» «Папе сегодня исполняется 45 лет», склонившись к моему уху, шепнула мне в ответ девушка. «И он приготовил вам небольшой подарок». Небольшим подарком оказалось полуметровое в диаметре блюдо, в центре которого в специальной пиале лежала приличная горка очищенных зерен граната, окруженных двумя рядами обжаренных в масле пирожков, из которых торчали бараньи ребрышки. Его торжественно водрузил на стол сам хозяин. Круглое распаренное лицо его выражало такую учтивость, если не сказать почтение, что отказаться от столь аппетитного угощения было совершенно невозможно. Сказав явно рассчитанную на всех присутствующих речь, в которой он благодарил меня за поддержку, оказанную его скромному заведению, Юсуф с достоинством уселся напротив меня. Мгновенно на столике появились рюмочки и несколько маленьких чашечек с мелко нарезанными огурчиками, грибками, странноватого вида маринованными овощами и сильно пахнущими соусами. Поняв, что отказаться от внеплановой выпивки совершенно невозможно, я махнул рукой на трудовую дисциплину и принялся разливать традиционно русский напиток. После пары тостов за процветание заведения и за здоровье всех присутствующих, я во всеуслышание объявил, что хочу выпить за здоровье столь великого повара и предлагаю поддержать меня в этом начинании всем присутствующим. В кафе в тот момент сидело не менее дюжины посетителей, и мой призыв был с готовностью поддержан сразу несколькими нестройными голосами. Появилась вторая бутылка, затем третья, и неожиданно вместо обычного обеда я оказался в самом центре импровизированного банкета. Но поскольку была пятница, и душа просила отдыха, я с удовольствием отдался непредусмотренному празднеству, утешая себя тем, что позвоню Валентине и предупрежу ее о срочном отъезде на важную встречу. И я вовсе не удивился, когда в самый разгар ко мне подсели два удивительно похожих друг на друга чернявых паренька, хотя и не пивших ни капли, но зато горячо поддерживающих любое мое предложение в этом направлении. Слово за слово, за столом знакомиться быстро. Звали их довольно-таки странно на наш слух. Одного Юнус, а другого Айзек. И случись такое знакомство при других обстоятельствах, я, скорее всего, поостерегся бы слишком откровенничать с ними. Но пьяному, как известно, море по колено. Новоявленные знакомцы чуть не под руки проводили меня до метро, где мы и расстались чуть ли не лучшими друзьями. За два воскресных дня я напрочь забыл об их существовании. Но оказалось, что обо мне вовсе не забыли они. Едва я вновь заявился в столь полюбившееся мне кафе, как они тут же появились на его пороге. Учтиво поздоровавшись и заказав какую-то шипучую иностранную гадость, они подсели ко мне. Начал разговор Айзек, хотя он был явно моложе, более мужественного и отчего-то мрачнолицего Юнуса. «Уважаемый», — начал он вкрадчивым голосом, — «разрешите предложить вам некое сотрудничество». «В плане чего?» — удивился я. «Из ваших слов мы узнали, что вы имеете дело с плавильным производством», — принялся раскрывать свои намерения Айзек. И мне представляется, что вы могли бы неплохо заработать, если бы согласились использовать его для наших совместных дел». «Совместных — это в каком же ключе?» Все еще не мог я понять, к чему он клонит. «Понимаете, мы с Юнусом работаем на людей, которые занимаются ювелирным делом. Но у них вот незадача перегорела печь, и отремонтировать они ее никак не могут, поскольку техника зарубежная и сложная. Вот мы и начали искать, где бы нам могли помочь с переплавкой в некотором роде лома. Некоторые люди подсказали нам, что нам могут помочь на том заводе, что за рекой», — мотнул головой Айзек в сторону красно-кирпичной стены цеха, в подвалах которого обосновался кооператив. «В принципе, да, я могу кое-что переплавить», — растерянно пожал я плечами. «Но вот только печка у меня совсем небольшая». «А нам много плавить и не надо», — вступил в разговор Юнус. Он пошарил за пазухой, и через несколько секунд на столе появился небольшой узелок, скрученный из носового платка. Несколько движений пальцами, и платок раскрылся, обнажив свое содержимое. Смятый нательный крестик, половинка золотого червонца, три или четыре золотые зубные коронки, изуродованное обручальное кольцо и прочая сверкающая мелочь заставили меня невольно насторожиться. «Вот что надо переплавить», — потыкал пальцем в кучку бывших ювелирных изделий Айзек. «Дело-то всего минут на 20, а заплатим мы хорошо». «Просто переплавить?» — уточнил я. «Нет, не совсем просто», — спешно завязал платок Юнус. «Расплав следует вылить вот в эту форму», — продолжал объяснять Юнус. С этими словами он выложил на стол и круглую, явно самодельную керамическую формочку, более всего похожую на большую хоккейную шайбу. «И что же из нее получится?» — пощелкал я по обмотанной проволокой глиняной шайбе. «Так, безделушка одна», — презрительно усмехнулся Юнус. «На Востоке, сам знаешь, люди с причудами бывают». Заказал один чудак отлить ему мерседесовскую звезду из золота. «Лом вот этот дал, денег. Мы вроде подрядились, обещали сделать, а тут такая незадача. Отступать как-то не солидно. Выручай, брат, за нами не пропадет». За столом наступила напряженная пауза. «И сколько же вы намерены заплатить за мои труды?» Нерешительно поинтересовался я, вовсе не собираясь браться за явно подозрительное дело. «Честно поделим деньги пополам», — придвинулись они вплотную. «Нам половину и тебе половину. Русские деньги сейчас ненадежны, так мы заплатим в германских марках. 35 марок за такую плевую работу, согласись, неплохо. Ну как, берешься?» «Мне бы тогда отказаться. Сослаться на строгого начальника цеха или другую вескую причину, но проклятое любопытство взяло верх. Ребята были такие с виду скромные, несчастные, и 35 марок опять же». «Что ж», — согласно качнул я головой, — «разочек можно попробовать. Но должен заранее предупредить, что в точности слить все золото до капли в форму не удастся. Какие-то потери в процессе производства будут, как ни крути». «Это ерунда», — совсем по-свойски подтолкнул меня плечом Айзек. «Ведь главное, что мы тебе верим. Даже хозяин заведения говорит, что ты очень порядочный человек. И так ясно, что какая-то часть металла неизбежно потеряется при переработке. Ты по этому поводу не переживай. Мы ведь за тобой подглядывать не будем. Попробуем, посмотрим, что у нас получится. А в другой раз будем точно знать, сколько идет в отвал, а сколько остается в изделии». Про другой раз я как-то не понял, вернее, не захотел заострять на этом моменте внимание и пропустил данное выражение мимо ушей. Зря пропустил, но таков уж пожизненный удел всей нашей российской технической интеллигенции. Мы вначале с энтузиазмом беремся за что-либо новое, а уж потом начинаем думать, что из этого получится. Итак, на работу я вернулся со странным сверточком, не дав за него ни расписки, ни даже какого-то залога. Улучив момент, я отослал Валентину в слесарную мастерскую за якобы нужным мне штангенциркулем. и спешно взвесил золотой лом. По идее, 189 граммов золота мне должно было хватить для отливки фирменного знака Мерседеса и его трехлучевой звезды, но по намертво въевшейся инженерной привычке мне захотелось проверить все досконально. Но где же взять такой знак? Сходить на перекресток и снять размеры непосредственно с машины? Нет, я решил поступить хитрее. Осторожно раскрутив стягивающую форму проволочки, я попытался разомкнуть половинки формы. Однако ничего сделать мне не удалось. То ли был применен какой-то особый клей, то ли еще что, но, несмотря на все мои усилия, половинки держались вместе намертво. Тогда я поступил еще хитрее. Схватив форму, я подбежал к раковине и, чуть-чуть приоткрыв кран, принялся по капле вливать воду в единственное заливочное отверстие. Технически моя задумка была довольно проста. Если знаешь, сколько в какой-то объем зальется воды, то ровно столько же зальется и металла. А зная удельный вес золота, можно было буквально в одно арифметическое действие рассчитать, хватит ли мне имеющегося количества лома. Но и здесь меня ожидало жестокое разочарование. Как я не тряс проклятую форму, как не пускал воду тонкой струйкой, форма не приняла почти ничего. Это меня озадачило. Никогда не сталкиваясь с отливками в закрытые литьевые формы, я и понятия не имел о том, что небольшие по объему формочки обычно предварительно заполняются воском. Но сама идея, вернее, будет сказать, желание попробовать себя в новой сфере, мне понравилась. «Кто знает, — думал я, — что там дальше в жизни будет. Пока есть силы и варит голова, надо стараться узнать и освоить как можно больше нового. Глядишь, что-то потом и пригодится». С нашим мастером высоких температур я и раньше поддерживал самые добрые отношения, понимая, что от столь опытного производственника можно много чего почерпнуть. «Никита Федотович», — бывало говорил я, с преувеличенным недоумением, глядя на кусок, допустим, дюралевого листа, «как бы мне его половчей разрезать?» Старый плавильщик обычно досадливо крякал, как бы в очередной раз удивляясь моей тупости, после чего степенно, ни на сантиметр не ускоряя шага, приближался к моему верстаку. «Вот учат вас в институтах, учат», — начинал он бурчать еще на подходе, «а разума в голову не вкладывают». «Ну что ты, прости господи, ухватился за ножовку? Здесь надо резать резаком, а совсем не пилой. Принеси мне вон ту метровую линейку. Да, а во втором ящике возьми мой большой резак». «Нет, не тот. С резиновой ручкой бери». «Ну, молодец, нашел, наконец». «Клади линейку-то сюда, да ровнее клади. Коленом ее прижимай, а то съерзнет. Вот так. Теперь веди лезвием. Сильнее, сильнее дави, еще сильнее. Видишь, ученый, как быстро дело-то пошло. Теперь с другой стороны режь». Накомандовавшись, он отходил к своим горнам, удовлетворенно отдуваясь, как будто сам сделал всю необходимую работу. А мне это было на руку. Привыкнув к роли старшего наставника, лишенный в течение дня общения еще с кем-либо, мастер сам начал делиться со мной секретами своей профессии. Я слушал, наматывал на ус, записывал подсмотренное и услышанное в особый блокнотик, но до поры до времени не делал даже и попыток заменить его на основных операциях. В лучшем случае стоял рядом и внимательно следил за тем, как тот орудовал длинными клещами и фарфоровыми тиглями. Но глядеть — это одно, а самому что-то сделать — это совсем другое. И вот мне представился случай сделать что-то своими руками. Но пришлось дожидаться среды. Дело в том, что среда считалась у нас днем особым. Во всяком случае, в плавилке работы по средам не велись. Технологический цикл остальных производств был таков, что основное количество шлама поступало на переплавку только во вторник или в четверг. И поэтому в среду мой наставник работал только до половины двенадцатого. Да и то вся его работа сводилась к тому, что он тщательно очищал особым скребком оба плавильных агрегата, подметал пол и весь собранный таким образом мусор и песок самолично относил в цех первичной обработки. Можно подумать, что он занимался крохоборством, но смею вас заверить, что только золото таким вот незамысловатым образом собиралось им до 20-30 граммов еженедельно. После сдачи поскребышей старикан на вполне законных основаниях получал несколько часов отдыха, которые проводил дома, занимаясь со своим на редкость прожорливым котом какой-то редкой британской породы. Таким образом, после часа дня в среду я имел абсолютно развязанные руки и полную свободу действий. Но несмотря на то, что за мной никто не следил и не контролировал мои перемещения, я начал свой эксперимент очень продуманно.